Глава 18. Озарение. Воскресенье Наташа решила провести дома. Неделя эмоционально показалась ей тяжелой. Она решила приготовить вкусный завтрак, чтобы немного повысить себе настроение. Ломтики черного хлеба с растекшимся запеченным сверху сыром было самым любимым лакомством. И кофе. Больше ничего не нужно. Она была из тех счастливых женщин, которые никогда не считают калорий, и поэтому поставила целую тарелку с горячими бутербродами и чашечкой ароматного кофе на маленький столик в зале, плюхнулась на диван у телевизора и принялась завтракать. По телевизору шла трансляция лотереи «Русское лото». Под такую программу хорошо мечтается. Тогда Наташа сказала Константину, что если бы выиграла, то просто не знала бы, куда потратить миллионы. Но сейчас поняла, что ей так не хватает душевного покоя. Где-то очень глубоко в душе ее поколения сидит страх нестабильности. Ведь в стране столько всего происходило, и это не могло не отразиться на каждом человеке, на ней в том числе. Сбережения родителей превращались в обесцененные бумажки, которыми для смеха обклеивали стены на даче. Бизнес многих людей обрушивался за один день. Привычка экономить на всем передавалась из поколения в поколение. Страх потерять все нажитое сидел очень глубоко и как будто притупился и исчез, но нет. Он просто притаился и не давал этому поколению жить спокойно, созидать, творить, работать. Казалось, все наработанное десятилетиями может кто-то отобрать, кто-то неведомый и злой. Не хотелось больше никакого кризиса, хотелось стабильности. Дает ли стабильность миллионы, или это тоже иллюзия? Наташа доедала второй бутерброд с корочкой горячего сыра, как вдруг услышала сообщение по телевизору. «Мы продолжаем разыскивать победителей игры «Русское лото». Это был самый крупный выигрыш в истории нашей программы – 508 миллионов рублей. Билет, как вам уже известно, был куплен в городе Рязани. По каким-то причинам обладатель счастливого билета нам до сих пор неизвестен, но у него еще есть время до конца этого года заявить о себе. Напоминаем еще раз номер, серию билета – и ждем звонка от обладателя такого огромного выигрыша размером 508 миллионов рублей». Наташа бросила остатки бутерброда и заметалась по комнате, как будто это она стала победителем лотереи. Все, буквально все сложилось у нее в голове. Преступление было раскрыто. Ей было страшно. Никогда еще в жизни она не чувствовала столько эмоций, нахлынувших на нее. Наташа схватила телефон и начала действовать. Она позвонила Виктору, Антону, Ольге и своим подругам, полковнику полиции Вере Васильевне и Ларисе. Всем назначила встречу у себя в офисе. Но Вера сказала, что немедленно приедет и лично будет контролировать все действия Наташи, чтобы она просто не сделала никакой ошибки, что опасается за ее жизнь.